Энергия следует за мыслью. Глава 17. Желание. Усовершенствованная версия. Более широкий взгляд на создание реальности. Дорогая бесконечность, совсем скоро мое будущее станет настоящим, а мои шрамы трансформируются в сакральную геометрию. Круги достоинства, пирамиды воли, водовороты любви. Я прячу то, что мне надо отпустить, в распаханной земле за высокими воротами. И я шепчу свои желания каждому семечку, которое я сажаю. Каждая слышит эту молитву. Дорогая бесконечность, вдохни жизнь в каждое мое желание. Желание с разных точек зрения. Католики. Если вы этого желаете, вы должны получить на это Божье благословение. Буддисты. Ваша проблема в том, что вы этого желаете. Дзен-буддисты. А чего желать-то? Индуисты. Вы этого желали и в прошлой жизни. Капиталисты. Вы будете желать этого, как никто другой. Нью-эйджеры. Просто продолжайте говорить Вселенной, как сильно вы этого желаете. Каждый желает то, что ему хочется. Но нью-эйджеры в особенности увлечены манифестацией, совместным созиданием и овладением секретами Вселенной о том, как получать то, чего желаешь. Никого нет настойчивее нас, когда речь заходит о желании узнать принципы манифестации, законы привлечения и науку желания. Некоторые из популярных учений о манифестации оказали нам не слишком хорошую услугу. Они создали огромный перекос в сторону попыток получить то, чего желаешь, вместо того, чтобы быть тем, кем желаешь. Это загоняет нас в ловушку материализма, в которой мы никогда не достигнем удовлетворения. Как вы считаете, будут ли раскуплены билеты на мероприятие с названием «Материализуйте свои жизненные желания с вероятностью 50 на 50»? Неа. Но это было бы честно. Редкий курс по манифестации желаний сообщает о том, что происходит, когда вам не удается материализовать то, чего вы желаете, что случается часто из-за жизни и кармы, и недостатка ясности, а еще у вашей души могут быть на вас другие планы. А еще слишком часто желаемые чувства не входят в формулу материализации, и это большое упущение. На самом деле мы стремимся не к цели. Мы идем к тому, как мы хотим себя чувствовать, когда достигнем цели. Если у вас нет ясности в том, как вы хотите себя чувствовать, вы застрянете на уровне, где достижение намеченного маловероятно. Получил повышение, по-прежнему чувствую себя так, как будто меня не замечают. Получил отношения, по-прежнему чувствую себя одиноким. Получил собственный дом, по-прежнему не чувствую себя как дома. Намеренное созидание — сводится к тому, что я называю основные желаемые чувства. Как только у вас будет в этом ясность, тогда вы будете знать, чего действительно желаете, и вы сможете приступить к выполнению всего того, что вызовет ваши основные желаемые чувства. И я не говорю о достижении, я говорю о сонастройке с вашими сердцем и душой. Я проделала огромную работу, исследуя искусство и науку манифестации. Я даже книгу об этом написала «Живи с чувством» и построила на этом бизнес. Я рассмотрела желания под всеми возможными углами и, возможно, продолжу этим заниматься до конца своей жизни. Ведь все, что когда-либо было материализовано, создано, сделано или запущено, случилось благодаря желанию. Все начинается с желания. И если копнуть поглубже, каждый из нас наткнется на фундамент из бинарных желаний. Чувствовать себя свободным и частью целого одновременно. Ощущать независимость и поддержку. Быть любимым и любящим. Изменчивым и принципиальным. Непоколебимая позитивность. Мысль является чистой энергией. Каждая мысль, которая у вас есть, когда-либо была или когда-либо появится, созидательна. Все мысли застывают. Мысли встречаются с другими мыслями, пересекаясь в поразительном лабиринте энергии, образуя непостоянный и изменчивый узор невыразимой красоты и невероятной сложности. Нил Уолш. «Беседы с Богом. Необыкновенный диалог». Если бы у теории манифестации был слоган, то он был бы таким. Энергия следует за мыслью. Энергия следует за мыслью. Энергия следует за мыслью, и, кстати, энергия следует за мыслью. Манифестация — работа разума. Чтобы получился нужный эффект, вы должны достичь ясности желания, убедиться в абсолютной позитивности своего настроя, развеивать сомнения при помощи веры и повторять. Каждую минуту каждого дня плюс-минус. Если вы позволите своему разуму бесконтрольно создавать мыслеформы негативного содержания, такие как страх, нужда, недоверие, скорее всего, вы таким образом поспособствуете появлению хаоса всех видов и сопутствующего ему беспокойства. Обратите внимание, что я сказала «бесконтрольно создавать». Конечно, избежать негативного в полной мере невозможно. Так или иначе, оно проникает в разум. Если вы не оставляете без внимания подобные внутренние диалоги, вы можете перенаправлять ход беседы. Если вы обучите свой разум фокусироваться на более ярких мыслеформах, таких как храбрость, доверие, доброта, достаток, право на радость, тогда вы будете способны на материализацию большего количества таких чувств, мыслей и впечатлений. Раз энергия следует за мыслью, мы, очевидно, предпочитаем мыслить, особенно в отношении всего того, что создает наше будущее, максимально позитивно. Но легко это никому не дается. Это требует напряженной работы. Проявится сомнение, будет бередить душу ментальный мусор прошлого, придется платить по счетам ежедневные рутины и опекать отношения. Вернуться к позитивности сознательно может быть самой сложной задачей, которую вы когда-либо решали. Но и лучшей из задач. И самой сложной. И да, лучшей. Возможно ли оставаться неизменно позитивным? Да, но, скорее всего, это не совсем то, о чем вы думаете. Давайте разберем, что значит позитивное мышление, так как именно этот пункт в большинстве техник манифестации создает беспорядок в наших головах. Позитивное мышление как будто бы предполагает возможность заставлять все плохое исчезать. Но плохое в жизни обычно требует некого сопротивления и руководства с нашей стороны. Огромной проблемой позитивного мышления является то, что нас обучают использовать исключительно его, чтобы стараться получить то, чего мы желаем. Такая позитивность является поверхностной. Следите за ходом моих мыслей. Нам необходимо быть позитивными по множеству причин. Это смягчает страдания, хорошо влияет на здоровье, является одной из форм доброты. Если мы мыслим позитивным образом только для того, чтобы материализовать то, что разместили на своей доске визуализации, что тогда происходит, если мы не получаем того, чего желаем? Мы погружаемся в пучину негативного мышления. Позитивное мышление должно исходить из глубины сердца, а не из желания обладания какими-то вещами. Нам необходимо относиться к этому намного серьезнее. Непоколебимый позитивный настрой означает: вы верите, что с вами будет все в порядке, независимо от того, что произойдет. Не если все получится так, как вы хотели, в конце концов. Не если вы получите то, чего желаете тогда, когда вы считаете, вам следует это получить, независимо от всего. Ничто не пошатнет ваш позитивный настрой, если вы знаете, что жизнь поддержит вас даже тогда, когда вам не удастся материализовать то, чего вы желаете. Позвольте своей энергии следовать за этой мыслью. Нам также следует шире смотреть на определение позитивности. Негативная эмоция не причиняет зла нашим созидательным усилиям. Эмоция не тождественна мысли. Чувствовать злость не означает иметь злые мысли. Вы можете негодовать из-за чьих-то поступков, скорее всего, мы назвали бы это негативной эмоцией. Но вы можете думать об этом позитивно или созидательно. Я радуюсь тому, что так произошло. Теперь мне ясна ситуация. Я знаю, что предпринять. Вас может вывести из себя социальная несправедливость, и эта ярость повлечет за собой позитивное мышление в форме решений возникшей проблемы. Причины, вдохновленные душой. По моему опыту, желание работает лучше всего, когда ваши причины желать чего-то пересекаются в каких-то точках друг с другом. Вы желаете чего-то для себя и желаете этого же для других. Вы желаете чего-то ради удовольствия и ради служения. Вы желаете чего-то, потому что обладание этим дает вам радость, и вы можете распространять эту радость или деньги, или ресурсы, или лечение во внешний мир в любом направлении. У желания появляется больший потенциал материализации, когда вы намереваетесь быть чем-то полезными и другим людям. Ничего плохого нет в том, чтобы делать что-то для себя лично или только для кого-то еще другого. Но если желания у вас только такие, это ведет к истощению собственных ресурсов или выгоранию. Когда наши желания охватывают других, мы естественным образом держим свои сердца открытыми, что позволяет проникать в нас большему количеству позитивной энергии и мышления. Когда получение неразрывно связано с отдачей, в этом есть своего рода сакральная эффективность, а Вселенная любит оказывать поддержку подобным элегантным системам. Уверенность. Сегодня я доверяю божественному разуму сокровенное желание своего сердца, полностью принимая его исполнение. С благодарностью и полной уверенностью я принимаю ответ. Эрнест Холмс, основатель движения «Наука разума». Давайте предположим, что вы генерируете материализацию. У вас есть та самая способность воплощать мечты в реальность. Вы — королева выполненных желаний. При таком положении вещей не стоит просить о чем-то, пока вы не уверены на самом деле, что желаете этого, ведь Вселенная воспринимает ваши желания как прямые приказы. Подумайте об этом так. Вы размещаете заказы, которые привозит с небес космическая служба доставки. Как только вы нажимаете «Оформить заказ», ваше пожелание перенаправляется в отдел созидания, где оно обретает дизайн и отправляется в производство, затем в отдел упаковки и передается в доставку. Энергия на вас уже израсходована. Ваша команда в совершенстве все исполняет. А затем вы пересматриваете свое решение и осознаете, что вы на самом деле тот заказ не очень-то и хотели. Отношения, которых вы желали, или повышение, на которое надеялись, или проект, в котором вы хотели участвовать. И вы отменяете доставку. Все нормально. Вы можете отказаться от заказа в любой момент. Но ваша космическая команда могла бы потратить эту энергию на что-то, чего вы желали по-настоящему. Например, на укрепление вашего здоровья, или на сплочение вашего сообщества, или на повышение вашей креативности. И да, у Вселенной неисчерпаемый источник энергии, которую она готова отдать вам. Но вы-то человек, и потому ваша способность воспринимать потоки энергии хоть и может возрастать, но все же имеет лимит. Манифестация требует энергии на каждом из уровней. Сила разума, сила ночных снов, сила воли, физическая сила. Все это одновременно. Вы получаете то, с чем вы способны справиться. Так почему бы не направить энергию манифестации на то, что для вас значит больше всего? Чем меньше количество вещей, на которых вы фокусируетесь, тем больше энергии вы и Вселенная можете использовать для их получения. То есть вы можете заставить случиться меньшее количество вещей, но намного раньше. И это не означает, что вы вынуждаете каждое желание быть мелким, желайте по-крупному. Просто желайте до достижения цели. Выполните необходимое для материализации желания и переходите к следующему. Сужая фокус, вы не отказываетесь от всего прочего, о чем мечтаете. Напротив, у этих желаний больше шансов сбыться, если вы практикуетесь в искусстве наращивать свою энергию. Думайте об этом как о проектном менеджменте по манифестации. Фокусируйтесь ради победы. Манифестация требует деликатности, когда затрагивает других людей. А она обычно затрагивает. Предетерминизм — философская чушь. Вы немногое вне себя можете контролировать. И ничего не значит, что трое медиумов сказали вам, что вы и такой-то предназначены друг для друга. Вы никак не повлияете на чью-то еще свободу воли. Думаете, что тот, кого вы приметили, ваша вторая половинка? Вообще-то у этого человека могут быть собственные планы на жизнь. Я знаю, детка. Конечно, с тобой жизнь этого человека могла бы быть намного лучше. Поверь мне, я знаю. А как насчет той работы, на которую вы нацелились? Существует целый штат вовлеченных в это игроков и обстоятельств. Обстоятельств, которые абсолютно вам не подвластны. Проблема со многими техниками предсказания и материализации заключается как раз в том, что мы легко забываем, что наша манифестация затрагивает и других людей тоже. Как бы сильно мы ни хотели, мы не можем контролировать других людей. Другие люди равно непостоянство и сложности и много сумасшедшей свободной воли. Забота о себе. Самопомощь и любовь к себе неразрывно связаны с заботой. Но в своих метаниях с целью и без цели, когда я растрачивала силы, чтобы заставить вещи произойти, и верила, что так и будет, я иногда чувствовала себя слишком истощенной, чтобы принять уготованное мне. Я делала все, чтобы создать определенную карьерную возможность. Я занималась визуализацией, доверяла и шла на уступки Вселенной, в ход шли и стратегические расчеты, и литры пота. Я выжимала из себя все до последней капли. И в какой-то момент я подумала: даже если это произойдет, я буду слишком истощена, чтобы радоваться как следует. Эта мысль меня образумила. Как все люди, добившиеся успеха упорным трудом, я все еще должна мотивировать себя играми вроде: если ты возьмешь 2 выходных подряд, ты будешь еще продуктивнее, когда вернешься к работе. Ну а что? Это доказанный факт и всегда работает. Со свежей головой ты всегда эффективнее. Но я заслуживаю отдыха просто потому, что желаю этого, а не потому, что это еще один способ достижения. Чем больше я практикуюсь, тем лучше в этом становлюсь. Моим ежедневником управляет мое сердце. Подобные уловки разума, чтобы сделать заботу о себе постоянной практикой, какое-то время будут вашей стратегией. Если я схожу на массаж, я буду полностью расслаблена и восприимчива к тому, что Вселенная хочет мне дать. Хорошо заботьтесь о себе, потому что вы этого заслуживаете, и таким образом вы становитесь более способными получить плоды трудов своих. Удовольствие делает вас более восприимчивыми к еще большему удовольствию. Предсказание будущего. Когда ясновидящие прогнозируют сроки, важно помнить, что астральное время не совпадает со временем на Земле. В лучшем случае прогноз по срокам исполнится 50 на 50. Также на послание посредством ченнелинга влияет и канал передачи, и сам ченнелер. Каждый медиум так или иначе прикладывает руку к тому, что сообщает вам. Это может быть хорошим, плохим или нейтральным дополнением. Просто надо иметь это в виду. Как мой сын как-то сказал мне о предсказании одной провидицы: «Мне кажется, у нее был плохой день, когда она сказала тебе такое». Плохие и хорошие дни влияют и на великих пророков. А еще вещи меняются, и вы меняетесь день за днем. То, что ваш астролог предсказывает сегодня, попало бы точно в цель, ведь все это основано на информации, которая доступна прямо сейчас. Но уже завтра вы можете сделать то, что изменит намеченный курс или создаст излом во времени. У вас множество вариантов будущего, каждый из которых одинаково невероятен. Представьте себе 10 тысяч вторых половинок, 900 шансов, и каждый выпадает раз в жизни, 340 выигрышных лотерейных билетов, бесконечное количество больших разрывов. Медитируйте о множественных приятных исходах, и вы перестанете так цепляться за тот порядок вещей, который вам представляется необходимым. Изобилие. Такой могла бы стать наша революция. Любить то, что есть в изобилии, так же сильно, как и то, чего хватает с трудом. Элис Уолкер. Всего ли у вас в достатке? Сознание, основанное на избытке, считается одним из самых сексуальных свойств нью-эйджеров. Согласны? Верить, что всегда всего достаточно, а на самом деле более чем достаточно. Это воодушевляет и придает сил, когда речь идет о материализации чего-либо в собственной жизни. Нам надо быть уверенными, что подобные убеждения не вызывают самодовольства, когда имеют место социальное неравенство и несправедливость. Когда мастера самопомощи входят в роль проповедников и твердят: «Вам просто надо достаточно сильно этого захотеть», я думаю: «Ну нет, не совсем так, ведь не у всех одинаковые возможности». Я действительно верю, что у мира всего в достатке. Но в вопросе о природных ресурсах есть проблема накопления. Пирога хватило бы для каждого на нашей планете, но существуют и свиньи, которые едят слишком много. Подлинный менталитет изобилия подсказывает решение вопросов неравенства. Пылка и беспривязанности. Не подбирать и не участвовать в выборе не означает, что вы должны поощрять в себе обособленность. Вы можете попробовать, конечно, но вскоре обнаружите, что невероятно особенно относитесь к своему состоянию без особых привязанностей. Как будто бы и гордитесь своей незаметностью. Алан Уоттс. Многие духовные практики учат нас отстраняться от результатов, которые составляют цель поиска. Но важно и даже спасительно для рассудка уяснить один момент — разницу между отстраненностью и состоянием беспривязанности. Кажется, грань слишком тонкая, но разница существенная. Отстраненность сурово обходится с вашим сердцем и создает препятствия для того, чего вы желаете. Непривязанность, напротив, сердце лелеет, и практиковать ее совсем несложно. Отстраненность — качество жесткое, немного прохладное, капельку капризное, как чопорный интеллектуал, отрицающий порывы своего сердца. И вот что интересно, отстраненность часто маскирует страх не получить желаемое. Отстраненность защищается от разочарования, неудивительно, что она бывает несколько стервозной. Непривязанность позволяет вам желать путь, подпитываемый верой и рациональностью. Непривязанность — свойство быть открытым и способным вместить в себя множество вещей. Оно вмещает и сильное желание, и возможность. Непривязанность учитывает то, что некоторые вещи требуют времени, что с Вселенной надо идти на компромисс, что свободная воля является направляющей силой и что все возможно. Майкл Беквит говорил мне так. «Отстраненный значит, я больше не играю. Я беру свой мячик и ухожу домой. В то время как быть непривязанным означает, я играю в полную силу, но я не зациклен на результате». Да, именно. Я изучаю желания с научной точки зрения. С отстраненностью я экспериментировала. Попробовала и прохладное отношение буддизма, даже цинизм на мгновение протестировала, но что-то пошло не так. Желание дает мне энергию, а непривязанность — это кислород, который поддерживает во мне огонь созидания. Я беседовала с сотнями и сотнями людей о том, чего они желают и как они находят в этом удовольствие. Много загадок так и осталось нераскрытыми, но кое-что я знаю интуитивно. Вам следует желать того, чего вы хотите, всем сердцем. Не отчасти, не вроде как, не только если будет доказательство, не только если будет легко или если найдется финансирование, или если время будет подходящим. Не, никаких желаний, серединка на половинку. Вы должны выложиться по полной. Не извиняйтесь за интенсивность своего желания. Заявляйте о нем, просите о его исполнении, молитесь об этом. Энергия вашего желания повышает вероятность его исполнения. Ваши ожидания влияют на вашу реальность. Ожидайте лучшего. Отдайте этому все, что у вас есть, а затем позвольте ему случиться. Желайте, отпускайте, ожидайте, доверяйте. Быть тем, кто умеет включать в себя все и не привязываться, это и есть парадокс манифестации.